Воды у нас много. Сегодня московские фирмы, торгующие яхтами класса люкс, можно пересчитать по пальцам одной руки. Все яхты заграничные. В России не строили никогда гражданских судов, говорит Кочман. Есть несколько заводов, они делают свои первые проекты, но это единичные случаи. И мы их не боимся, они никогда так не смогут сделать, как европейцы. По оценке Евгения, примерно сотня больших яхт, от 40 до 100 футов, и тысячи катеров, грубо говоря, это то же самое, но поменьше, от 18 до 40 футов, бороздят, если можно так выразиться, подмосковные воды. Евгений считает, что лодок было бы куда больше, если бы не мешала недостаточно развитая инфраструктура. Не хватает яхт-клубов, да и просто причалов, скажем, на Москве-реке, куда можно пришвартоваться, выйти, посидеть в ресторанчике на берегу. «Средний яхт-клуб – это 5 миллионов долларов», – объясняет он. «Я бы в него деньги не вложил, потому что окупится он только через 5 лет. Офисное помещение окупается быстрее. И к тому же очень тяжело получить согласие властей на строительство яхт-клуба у воды. Мы пробовали. В 200 метрах от берега дают. А кому это нужно? И потом, в Москве высокая набережная, там не пришвартуешься. Идешь, а она мертвая. А я бы хотел, чтобы жизнь на ней текла, как в Питере. Нет, я достаточно оптимистично настроен. Я слышал о нескольких проектах. У Евгения и у самого есть несколько проектов. В мае, например, он начнет строительство мультибрендового сервисного центра стоимостью более 1 миллиона долларов на Клязьминском водохранилище. Это будет грандиозное сооружение с подъемными кранами, где можно будет привести в порядок хоть катер, хоть самую серьезную океанскую яхту, будь она куплена у Nordmarine или у конкурентов. «Будет индивидуальный подход», — обещает Евгений. «Даже если работа стоит 300 долларов». И еще мы сейчас развиваем трейд-ин, то есть берем старую яхту в обмен на новую с доплатой. Скажем, у человека 45-футовая принцесса, он хочет 60-футовую. Года 4 назад произошло бы вот что. Ты продай первую, где хочешь, а потом занеси мне денег и купи вторую. А сейчас нет. А что будете делать со старыми яхтами? У нас пока нет вторичного рынка лодок. А мы сами не в состоянии брать большое количество яхт в зачет. Но интерес к этой идее уже проявляют банки. Думаю, что в следующем году в Москве появятся первые проекты с банками. Это цивилизованно и нормально – покупать в кредит. Вы сказали, что в год продаете 15 яхт. А как оно за границей? Французский дилер «Принцесс» в год продает примерно 40 яхт. И это при том, что у него сезон вдвое больше. Надо же, не такая уж большая разница. И тут Евгения прорывает. «Французский дилер, он по тусовкам не ездит», — говорит Кочман с выражением. «Не ищет клиентов, не звонит по знакомым, не ходит в правильные места, в рестораны и не рассказывает журналистам, быстрый взгляд на меня, о своем интересном прошлом. Он в час дня закрывается на обед и открывается в 3. Ровно в 6 он запирает дверь. У нас, если я буду уходить на обед...» Евгений замолкает на минуту, и видно, что перед его мысленным взором проносится картина апокалиптического свойства. Обедов нет вообще, как нет и выходных. Все потому, что в Европе обычный человек, например, врач, может получить кредит на лодку за 2 суток. Это только снаружи так. Все смотрят и говорят: «Ой, какой красивый бизнес!» А какой он на самом деле, только я знаю. И какие у вас планы? Надеюсь, все будет лучше и лучше. Чутье у меня есть. Люди у нас состоятельные, воды много, места красивые.